Глава 12. Я выхожу из машины и, улыбнувшись Ларе Романовой, которая стоит с тортом в руках, чуть поодаль от своего мужа захлопываю дверь внедорожника. «Лара, привет! Отлично выглядишь!» — восклицаю я. Лариса Романова — одна из самых красивых девушек, с которыми я знакома. Длинные светлые волосы обрамляют овальное лицо, а большие голубые глаза — и чуть пухлые губы превращают Лару в самую настоящую куколку. Прекрасные внешние данные дополняет изящная фигура с тонкой талией и округлыми формами. Никогда не понимала Вадима, который, по словам Миши, часто бывает чем-то недоволен. «Инга, привет!» На мое приветствие она отвечает улыбкой. В светлой шубке и в капюшоне на фоне недавно выпавшего снега Лара напоминает мне Снегурочку. И если не знать сферу ее деятельности, то можно решить, что она белая и пушистая, как ее верхняя одежда. Но в этом хрупком теле прячется металлический стержень. «Идем в дом, они догонят». Лариса бросает беглый взгляд на мужа, в котором, как мне показалось, скрывается некое предупреждение. А затем девушка берет меня под локоть, и мы вместе идем к металлической калитке. «Милая, мы сейчас подойдем». Доносится мне в спину. Мы молча поднимаемся на нужный этаж, но когда входим в квартиру, Лара с восторгом осматривает наше жилище, рассыпаясь в комплиментах дизайнеру. «Если бы я не стала адвокатом, то обязательно бы нашла себя в дизайне», улыбается она, проводя рукой по стене, где нанесена декоративная штукатурка. «Ваша адвокатская деятельность — своего рода лабиринт, из которого очень сложно найти выход. Я убираю верхнюю одежду в гардеробную». «В этом ты права», — серьезно отвечает Романова. «Сказать по правде, мне как женщине приходится очень непросто порой. Мужчины более закаленные, тертые калачи, если можно так выразиться. Женщинам в этом мире сложно тягаться с ними. Но ты справляешься. Миша советуется с тобой». Осторожно замечаю я. «Да, не без этого. Твой муж смотрит на меня как на равную. Как на профессионала», — глухо произносит она. «И это очень ценно, Ин». В ее тоне присутствуют нотки, отдаленно напоминающие тоску или даже боль. Будто своим ответом Лара сколыхнула тему, о которой предпочитала бы не вспоминать. Отчего-то мне кажется, что связана она с ее неприятным мужем. «Вы ведь недавно летали в Москву?» Продолжаю я. «Мне хочется больше узнать о той поездке. Продуктивно?» «Он тебе совсем ни о чем не рассказывает», — прямо спрашивает она, чуть улыбаясь. «Я понимаю его. Дело, в которое Миша ввязался, чертовски сложное. Мы с ним в последнее время очень отдалились», — признаюсь я. «А обычно сразу после свадьбы люди становятся ближе», — задумчиво произносит Лара. «Хотя все зависит от самих молодоженов. В нашем случае душевной близости не было никогда. А у нас была. До тех пор, пока Миша не взялся за дело Захарова. Но я тактично умалчиваю об этом. Похоже, для Лары их отношения — больная тема. Я приглашаю гостю в кухню-гостиную. Она устраивается на диване, я же сервирую стол, а затем достаю продукты из холодильника. Миша погружен в рабочий процесс», — неожиданно говорит Романова. «Если его нет на работе, то он у Захарова. Если нет у Захарова, то встречается со свидетелями». «А Лариса Бережная связана с этим делом?» Решаю задать вертящийся на языке вопрос. «Лариса Бережная?» — задумчиво переспрашивает она. «А, наша Лариса — секретарь. Насколько мне известно, у нее есть хорошие знакомые в прокуратуре. Если я не ошибаюсь, даже сам прокурор, который ведет дело Захарова». «Понятно», — бросаю я. «А ты почему спрашиваешь?» Задавая вопрос, Романова будто знает на него ответ. «Она была моей лучшей подругой». Я запинаюсь. «Совсем недавно узнала, что она встречалась с моим мужем». «Инга, Миша женат на тебе, не на ней. Прошлое осталось в прошлом». Она хмурится, глядя на меня. «Надеюсь, ты права», — мрачно говорю я. «У них ничего нет», — с уверенностью произносит Лариса, — «кроме рабочих отношений». «Ты так уверенно говоришь об этом. «Откуда знаешь?» Я заканчиваю с мясной и сырной нарезкой и опускаюсь на диван рядом со своей гостьей. «У нее, мне кажется, есть свой интерес к твоему мужу, но у него настолько голова забита делом Захарова, что ему уж точно не до бывших. Тем более, у него теперь есть новоиспеченная красавица-жена». Она озорно подмигивает мне. «Не забивай себе голову ненужной информацией. Поверь мне, как человеку, который постоянно имеет дело с правдой и ложью. Если что-то между ними есть, это обязательно вскроется, рано или поздно». В этот момент входная дверь открывается, и в квартиру заходит Миша с Вадимом. Наш разговор на этом прекращается, а я чувствую, что недолгая беседа с Романовой помогла свалиться тому булыжнику, который вот уже много дней лежал на моем сердце. Мне действительно стало легче. «А квартирка у тебя, Королев, что надо?» — присвистывает Романов. В отличие от его супруги, слова, сказанные с улыбкой, воспринимаются иначе. «Возможно, все дело во мне, конкретно в том, что я не симпатизирую Вадиму». Миша передает мне пакеты с заказанными блюдами итальянской кухни. А сам подходит к Ларисе и начинает обсуждать какой-то рабочий вопрос. Я не вникаю. Продолжаю заниматься столом. И в это время ко мне подходит Вадим. «Как ты, Ингуль?» Он делает попытку помочь мне, но я тактично пересекаю ее. «Вадик, я сама. Вы гости. Все в порядке». Сдержанно отвечаю. «Я восхищаюсь тобой». Он понижает голос, как мне кажется, нарочно. «Чем именно?» Выдавливаю из себя улыбку. «Не каждый в твоем положении сможет простить мужу легкую интрижку», — тихо говорит он. «Я искренне рад, что вы смогли это пережить и пойти дальше. Рука об руку». После этих слов он подходит к Ларисе и Мише, а я ощущаю в груди болезненное жжение. Откуда он знает о беременности? И почему так открыто говорит об измене? Слова Романова никак не выходят из головы, а настроение оказывается безнадежно испорченным. У меня пропадает всякое желание сидеть за общим столом с мужем и его другом. Посылаю улыбки гостям и делаю вид, что все в порядке. Не в порядке. И уже никогда не будет. «Прошу к столу. Я на минуту». С трудом выдавливаю из себя улыбку. Быстро удаляюсь в спальню и, закрыв за собой дверь, прижимаюсь к ней спиной. Я не хочу туда возвращаться. Я еще раз убеждаюсь в своей правоте в отношении Вадима Романова. Он не тот, за кого себя выдает. Странно, что мой муж этого не замечает. И что более удивительно, он каким-то образом пронюхал о моей беременности, но ничего не сказал Мише. Складывается впечатление, будто Вадик ведет какую-то свою игру, правила которой известны лишь ему одному. А что, если он нарочно пытается рассорить нас с Мишей? Вот только зачем ему это нужно? Лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, постараться провести вечер в спокойной обстановке. Возможно, откроется нечто такое, что расставит все по своим местам. А если нет, то после ужина у меня состоится серьезный разговор с мужем. Я поворачиваю ручку двери и, открыв ее, вздрагиваю от неожиданности. Передо мной стоит Миша. Он входит в спальню с озадаченным выражением на лице и присаживается на край кровати. «Инга, я волнуюсь за тебя», — серьезно произносит он. «Ты в последнее время очень бледная, похудела». «Удивительно, что ты это заметил», — говорю то, что вертится на языке. «Последнее время произошло слишком много неприятных событий. Видимо, на мне так сказался стресс». «Стресс?» — задумчиво переспрашивает он. «Может, причина в другом?» «В чем, например?» Я держусь уверенно. «Инга, я не знаю, но я беспокоюсь за тебя». «Ты меня удивляешь, Миша. Сколько дней тебе не было до меня никакого дела, а тут ты вдруг резко спохватился». Я пожимаю плечами. «Прости меня». Он подзывает меня к себе и прижимается щекой к моему животу. «Скоро все изменится. Я закончу дело Захарова и смогу вернуться к нормальной жизни». «Я все отлично понимаю, Миш». Я опускаю ладони на его голову и рефлекторно начинаю поглаживать жесткие волосы. «Но работа должна оставаться на работе. А ведь дело не только в этом. Я не могу удержаться, чтобы не упомянуть об этом. Тем более 5 минут назад кое-кто решил вспороть мне старые раны. Но об этом я умалчиваю. Пока Вадим и Лариса находятся у нас в гостях, эту тему поднимать не стану. Выяснение отношений и тем более новость о моей беременности сегодня как минимум неуместны. У меня с ней ничего не было. Устало, говорит муж. Ладно, хорошо, идем. Быстро отстраняюсь от него. Нас уже заждались твои друзья. Когда я подхожу к двери, оживает телефон Миши. Он достает гаджет из кармана брюк и, глядя в экран, резко меняется в лице. «Что-то не так?» – спрашиваю я. «Я должен ответить на звонок. Инга, иди к гостям». Глухо говорит Миша. «Я скоро буду». Я молча киваю и, захлопнув за собой дверь, несколько секунд стою на месте. Еще несколько недель назад я бы ушла к гостям. Но только не сегодня, не сейчас. Подорванное доверие очень сложно восстановить. «Мы же с тобой договаривались. Ты оставляешь меня в покое, а я...» Фраза резко обрывается, а голос мужа становится грубым. «Что тебе нужно?» Я чувствую, как сердце в груди ускоряет свой ритм. Кажется, будто я совершаю нечто предосудительное, продолжая стоять возле двери в спальню и подслушивать разговор, не предназначенный для моих ушей. «Да, у Егорова может быть туз в рукаве», — тихо говорит Миша. А после непродолжительного молчания бросает резко. «Сань, не грузи!» Я делаю несколько неуверенных шагов в сторону гостиной, желая только одного, чтобы процесс по делу Захарова наконец-то завершился. «Лар, это сообщение ничего не значит!» Раздраженно бросает Вадим, когда я подхожу к двери кухни-гостиной. Я игнорировала ее вечерние звонки, списывая их на решение рабочих вопросов. «Но подобное сообщение — это перебор, Вадим!» — твердо заявляет Лариса. «Она моя помощница, на этом все!» Тон Романова становится ледяным. «У меня с ней ничего нет, а твои приступы ревности, милая, мне порядком надоели!» «Считаешь, я необоснованно требую разъяснений?» Не повышая голос, говорит его супруга. «Это твои домыслы, Лара. Ни больше, ни меньше», — отрезает Вадим. «Не порть мне настроение. Мы пришли в гости к другу и его жене. Хотя бы при них не устраивай представлений. Оставь цирк для дома, хорошо?» Лариса не отвечает. А я спустя пару секунд проскальзываю в гостиную. Натянув на губы что-то отдаленно похожее на улыбку, приглашаю гостей за стол. Если бы я не слышала разговор супругов, то никогда бы не догадалась, что между ними что-то не так. Вадим выглядит настолько невозмутимым, что даже сама мысль об их ссоре с Ларисой кажется невозможной. Но глаза его жены выдают истинное положение дел. В потухшем взгляде Лары отражается тоска и боль. «Мне так жаль ее. Ведь еще недавно со мной происходило нечто подобное». «А Мишка-то где?» – спрашивает Вадим, наполняя свою тарелку едой. «Сейчас подойдет», – отвечаю резче, чем хотелось бы. И это не укрывается от супругов. «Поругались?» – тихо интересуется Вадим. «Нет, у него важный звонок», – пожимаю плечами. «Лар, налетай. В этом ресторане очень вкусно готовят». «Благодарю. Я немного задумалась», — быстро говорит она и моментально поясняет, демонстративно закатывая глаза. «О работе, конечно же. Скоро я вступлю в ваш клуб трудоголиков», — усмехаюсь я. «Начнется работать над новым проектом, и мне ничего не останется, кроме как уйти с головой в работу». «Новый проект? Расскажи подробнее», — мгновенно поддерживает разговор Лариса. «И я посвящаю ее во все подробности, которые не являются закрытой информацией». Тем временем возвращается Миша, и Вадим заметно приободряется. Остаток вечера они обсуждают рабочие вопросы, автомобили и бои без правил, которые пройдут в следующие выходные. В целом, ужин проходит неплохо. Обсуждаемые темы никак не затрагивают щекотливые вопросы, поэтому и все присутствующие чувствуют себя вполне комфортно. Часы показывают 12, когда чета Романовых решает поехать домой. Мы с Мишей выходим в коридор, чтобы проводить их. Лариса натягивает сапоги, но застежку неожиданно заедает. Вадим опускается на одно колено, чтобы помочь, и оставляет телефон на тумбочке, прямо перед моими глазами. Именно в этот момент на экране гаджета высвечивается новое сообщение, и текст, и отправитель, которого мне отлично, видны. «Вадь, так ты сможешь подъехать?» Меня буквально передергивает от отвращения. Особенно, когда через несколько секунд прилетает следующее. «Я никак не могу разобраться с делом Тихонова». Я отвожу взгляд, как только он поднимается с пола. Мне не хочется верить в его измену или легкий флирт. Лара такого не заслуживает. Но самое ужасное во всей этой ситуации – это имя отправителя. Лариса Бережная.